Анна Шустова. Астрономия. Тайны космоса. Предисловие. Дорогой читатель, умение задавать вопросы — одно из самых полезных в жизни. Но искать ответы — тоже довольно серьезный и нужный навык. Не всегда рядом будут люди или сайты, способные внятно и правильно ответить. Поэтому нужно учиться работать с многообразной информацией самим. Вот несколько советов, которые могут пригодиться в любой ситуации. Совет нулевой. Спрашивайте. В этом мире на самом деле очень мало вещей, которые рассказываются нам просто так. Даже в школе иногда лучше лишний раз спросить, почему задача решается так, а не иначе. Или какие будут критерии оценки у сочинения. Спрашивай, как работают вещи, как готовить себе еду, как чувствуют себя важные для тебя люди. Совет первый. Учить наизусть интересные факты — это прекрасно. Но само по себе знание факта не сделает тебя умнее, только эрудирование. По-настоящему полезным окажется понимание причин и законов, по которым устроен мир. В этом случае, даже если ты не знаешь правильного ответа на вопрос, у тебя все равно останется возможность до него додуматься. Самый простой пример. Ты можешь списать задачу по физике в домашнем задании, но умнее это тебя не сделает. В будущем такая же задача поставит тебя в тупик. А вот если ты поймешь, как именно она решается, то легко справишься не только с домашним заданием, но и с контрольной, и с олимпиадой, и перед друзьями сможешь похвастаться. Знание законов физики может спасти тебе жизнь. Например, от удара током или во время пожара. Или однажды даже стать способом зарабатывать деньги. Умному и образованному человеку сложнее продать вечный двигатель. Несмотря на то, что он принципиально невозможен по законам физики, время от времени все равно кто-то умудряется попасть в эту ловушку. Зная биологию и физику, ты сможешь аргументированно решить, вредны ли прививки и еда из микроволновки. Именно поэтому в ответах на вопросы этой книги я постаралась говорить в первую очередь о причинах того, почему ответ на тот или иной вопрос именно такой. Совет второй. Всегда запоминай, откуда именно ты узнал ту или иную информацию. Например, по телевизору сказали, что на Землю идет мощная магнитная буря, и обязательно нужно остаться дома и отдыхать. Нужно запомнить и проверить эту информацию. Если начать читать статьи в научных журналах, то можно узнать, что никакого настоящего влияния магнитных бурь на самочувствие никто никогда не видел. Какому источнику нужно доверять в таком случае? Лучше ученым, которые действительно изучали магнитные бури. Точно так же нужно относиться к Википедии, научно-популярным каналам в интернете, рассказам других людей. Я не говорю о том, что какие-то источники всегда плохи или всегда хороши. Ведь ошибки бывают и у ученых, причем довольно часто. Только о том, что всегда нужно понимать, что любой источник информации может иметь свои сильные и слабые стороны. И вопрос только в том, насколько ты готов ему доверять. Даже факты из этой книги через 10 или 20 лет могут стать устаревшими или неправильными, хотя сейчас и соответствуют современным научным представлениям. И это нормально. Совет третий. Ум и эрудиция — это не качество, это стиль жизни. Образованные люди не выучили что-то один раз, чтобы всю жизнь потом быть умными. Они постоянно узнают все новое и новое. Тем более, что доступ ко всем возможным человеческим знаниям есть почти у всех в собственных телефонах. Внутри некоторых глав будут вопросы для самостоятельного размышления. И не всегда для них будут сразу указаны все условия, как дано в задачах учебников. Если тебе не хватает какой-то цифры или понятия, не бойся искать их сам. В самой книге тоже не получится ответить на все возможные вопросы или поговорить обо всех законах. Если после прочтения у тебя появятся новые вопросы, обязательно задавай их миру. И помни, не бывает глупых вопросов. Бывают люди, которые по-глупому упустили шанс что-то узнать.